19. Не проклятье ли вечное неизменное счастье? Досту. Во мне нет баланса и гармонии. Возможно ли они на земле? Но есть любовь и благодарность. Дни, когда меня, как вилку, выдернули из розетки, случаются все чаще. Хотя в 70 чувствам следует быть постабильнее. Казалось бы, давно уже принял этот прекрасный и ужасный мир. В дни, когда ни во что не верится, словно забывается опыт, теряется мудрость. Каждому своя квота таких дней, и ее следует вычерпать до дна, чтобы... Выбирая Бога, становишься сильнее. Дьявола лишаешься надежд. Сидим с Жаном на борту Асгюра. Снег подтаял, потеплело, но шапку еще не снимешь. Ветер. Друг устало раскуривает сигарету. У тебя тоже странный день, Жан? То вниз, то вверх. Минуту молчит. Тушит окурок в сугробе. Этот день и есть жизнь. У Жана наплыв пациентов. Пытаясь разобраться, что у них в голове, как вдруг сегодня все сказанное мной рассыпалось в прах перед величием необъяснимого. Всегда будет то, чего не разгадать. Может, оно и к лучшему. Нужен отпуск хотя бы на пару дней. Поедем с Дарьей на машине к другому берегу океана. Оставим Леона у вас. Можно? Не переносит дальнюю дорогу. Мы с твоей мамой обрадовались. Пусть отдохнут. Им это необходимо. Иногда полезно сыграть роль безответственного человека, пустившего все на самотек с убеждением. То, что должно быть сделано, сделается само. Знаешь, о чем я думаю, дочь? Можно обрести счастье, научившись смотреть на него сквозь небезупречность. Отказ достичь идеала освобождает от иллюзий. Слишком много людей до конца жизни, ищущих того, кто дополнит их несовершенство. Кстати, именно в него обычно влюбляются. Кто-то находит на время. Стоит партнеру ошибиться, как в глазах искателя идеала он слетает с пьедестала, наступает разочарование. Мы сами несовершенны и не должны ждать безупречности от других. Вспоминаю Пьера Безухова, который после расстрела военнопленных потерял веру в человека, и страшное «зачем» не давало ему покоя. Встреча с человеком из народа помогла ему духовно возродиться. Надобно жить, надобно любить, надобно верить. Досту, если в детстве мы просто наслаждаемся жизнью, то, повзрослев, наделяем счастье столь радужными, полумифическими чертами, что узнать его в реальности становится крайне сложно. Да и не проклятие ли вечное, неизменное счастье? Скучаю, папа.